Эпилог. В конце июня мы с Сеней сидели в саду и пили кофе. Лика наконец-то освоила машину для приготовления эспрессо, и теперь все давятся бледно-коричневой жижей, которая плещется в чашечках. Домработница научилась нажимать на кнопки, но она скупердяйка, насыпает в контейнер считанные зерна, и у пойла начисто отсутствует вкус и аромат. «Прокурор не удовлетворил ходатайство адвоката», — сказал Собачкин. «Грекова не отпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Будет сидеть в камере до суда». «Как ты думаешь, сколько ему дадут?» — вздохнула я. «За 12 трупов и похищения? Даже предположить боюсь», — поморщился Сеня. «А Булгаков выйдет сухим из воды?» — грустно спросила я. «Он украл Катю, потому что его вынудили это сделать, пугая уничтожением невинных людей», — мрачно ответил Сеня. «Готов поспорить, и суд, и журналисты, и все вокруг зарыдают, когда Егор Владимирович будет давать показания. Где доказательства, что Булгаков сам придумал этот план и использовал Грекова, манипулируя им? Их нет». «Нет», — эхом повторила я. «Дашка!» — закричала Лиза, вывешиваясь из окна первого этажа. «Где у нас манто из бобра?» «Поищи в гардеробной под крышей», — посоветовала я. Елизавета исчезла. «За каким чертом ей летом шуба?» — изумился Сеня. «Лучше не интересоваться», — улыбнулась я. «Планируется очередная акция. Вадим дарит эскимосам мобильные телефоны от компании-спонсора. Поскольку Полканов не полетит на север, то эскимосию устроят в нашем дворе». «Жесть!» — фыркнул Соб. «Когда они, наконец, уедут?» Я пожала плечами. Майя Мирская, зав. Отделом сериалов, та, что поселила в ложке незвезду и пресс-секретаря, просила пригреть их до осени. Канал начинает съемки нового сериала. Для Вадима огромный стресс менять место жительства. Он может сорваться и завалить работу. — А твоя какая печаль! — возмутился Семен. — Ты это негасимый звезде кто? Мама, папа? Если актеру нравится жить в Ложкине, пусть покупает здесь дом или строит себе особняк. Вот прихлебала. — Уже привыкла и к нему, и к Лизе, — улыбнулась я. — Очень недальновидная позиция, — разозлился Собачкин. — На телеке будут снимать бесконечную мыльную сказку Шахерезады, а ты превратишься в хозяйку пансиона. Мне стало смешно. Ты придумал замечательное название для очередного многосерийного фильма с Полкановым в главной роли. «Мыльная сказка Шахерезады». Непременно сообщу его продюсеру. Представляешь, Мирская абсолютно неожиданно собралась замуж за Алексея Волгина, личного помощника Сергея Петровича Михайлова, владельца телеканала. «Твоего ухажера?» — хихикнул Собачкин. «Ну, не красней. Я знаю. Ты с ним на тусовке бегаешь». Я прикинулась, что не услышала. «Ну, хожу иногда с Сережей на мероприятия. И что? У нас деловые отношения. Скоро стартует новое шоу, где ведущий буду я. Лучше расскажу подробности про Маю». Мирская переживала, что Волгин ее ненавидит, намекает на ее преклонный возраст, хочет выгнать, и в конце концов у него в кабинете скандал устроила, заорала. «Хочешь меня уволить? Действуй прямо!» А Волгин ей в ответ. «Маечка, прости, я дурак. Люблю тебя давно, пытался намеками дать тебе понять о своем чувстве. В результате у них в августе будет свадьба, а я подружка невесты. И?» Договорить мне не дала Афина. С оглушительным лаем собака помчалась по дорожке к калитке. За ней со словами «Баран тупой!» полетел Гектор. Один Володя не нервничал. Кот, развалившись на краю стола возле вазочки с печеньем, даже не шевельнулся. «Я открою!» — крикнула Катя, выходя из дома. «Тетя Даша, там кто-то у ворот стоит!» «Сама посмотрю», — остановила я девочку. «Где Лика?» «Ушла», — ответила Катюша. «С пакетом. Может, за хлебом в поселковой мини-марке двинулась?» — Сейчас лето, — в спину мне сказал Сеня. Я обернулась. — Знаю. И что? — Осенью Катерине нужно идти в школу, — напомнил Семен. — И она не может жить у тебя просто так. — Предлагаешь сдать девочку в приют? — рассердилась я. — Она мне совершенно не мешает. Дом большой, и Маша сказала, чтобы я Катю оставила. — Ну, раз Маша сказала, — ехидно протянул Семен, — тогда да. Но надо подумать, спланировать, оформить ваши отношения. — Ерунда, — отмахнулась я. Аркадий прилетит из Парижа через неделю, он адвокат, вот пусть и займется этим. — Ты настоящая блондинка, — вздохнул Семен, — не зацикливаешься на проблемах. Я повернулась и пошла по дорожке к забору. А зачем, как выразился Собачкин, зацикливаться на проблемах? — Все можно быстро разрешить. Ну, допустим, вас замучили тараканы на кухне, не выводятся никакими способами. Что делать? Заведите в спальне муравьев, желательно кусачих, и сразу забудете о тараканах. Конец книги. Июнь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова Диктор Наталья Фролова.